Глава третья. Озерск и окрестности. Июнь 1968 год. Выглянув в окно, благо ночь стояли светлые, белые, Максим увидел подкативший к отделению служебный мотоцикл с коляской. Заглушив двигатель, участковый уполномоченный Дорожкин прихватил из коляски фуражку с полевой сумкой и поднялся по ступенькам крыльца. «Что-то ты нынче долго», — хмыкнул, выглядывая из окна Мезенцев. «Вот ведь, поди и домой не заезжал, к молодой-то супруге с ребенком, бедная Катька. А с другой стороны, знала ведь, за кого замуж выходила. У участковых рабочий день не нормированный, впрочем, как и у оперов». «Уф, замотался». Первым делом Дорожкин заглянул в дежурку. «Чай-то есть у вас?» «Сейчас заварю». Пройдя в комнату отдыха, Максим поставил на плитку чайник. Да, плитка в отделении была электрическая. Ни керосинка, ни примус и ни какой-нибудь там керогаз, с которым без привычки обращения намучаешься. Недавно реконструированная подстанция исправно снабжала электричеством и сам Озерск, и окрестные деревни. Пусть даже и не все. Напряжение, правда, частенько скакало, но были рады и этому. Помнили, как еще лет 10 назад электроснабжение на город вырубали ровно в 24:00 и до 6 утра. В кустовой больнице имелся дежурный генератор, а у каждого жителя Озерска те же самые керогазы, примусы, керосинки. Запасливые жители их до сих пор не выкинули. Электричество в городке частенько отключалось и по сей день. «А я хозяев плотика установил». Запив кусок пирога с капустой крепким свежезаваренным чайком, похвастал участковый. «Ну, того, кон-тики». «И кто это? Тур Хейердал?» «Сам ты Хейердал. Пацаны из нового погорельца. Мне про них одна бабуль сказала. Землянику собирал невдалеке. Завтра установлю». «Слушай, Макс, хорошие пироги, вкусные. Вера Ивановна напекла». «Кто же еще-то? Я не просил, сама. Возьми, — говорит, — на дежурство». «Вкусные», — еще раз похвалил Дорожкин. «Так ей и передай». «Обязательно. Да она сама к вам завтра собралась». Мезенцев подавил улыбку. Матушка его, Вера Ивановна, уже год как приходилась Дорожкину тещей, и зятя не обижала. А в недавно родившейся внучке так и вообще души не чаяла. «Так, Игорь, что там за пацаны-то?» Бабуля сказала: «Говны по-горельски». Участковый хитро прищурился и склонил голову на бок. «Ну, уголовный розыск, смекай». «Да чё там смекать-то?» — хмыкнул Максим. «Говны, или еще говорят, говны собачьи, значит, лет по 10-12. Коли б постарше были, бабусь бы сказала: «Рабяты», это ж ясно. Что я, в деревнях не бывал? Рабят уже можно и за стол со взрослыми посадить, брашки налить, а то и стопочку. Зато и обязанности почти как у взрослых. Скотина, дрова, рыба, огород, сенокос опять же. Сначала все дела сделай, а уж потом можно и в клуб, на танцы. А мелкой-то всякой шпане пока в самый раз дурью мается. Плоты вот мастерить». «Про дури не скажи», — допив чай, неожиданно возразил участковый. «Плот-то аккуратно сделан». «Так не всякий плотник соорудит». «Ладно, завтра этих парней отыщу. Если они где-то у своей деревни плот на реке держали». «Так там же заброшенная деревня рядом», — ахнул Мезенцев. «Старый погорелец. Километрах в 4 от нового. С десяток исп точно есть. Рыбаки там ночуют, охотники. Вот и осмотреть бы. Да людей поспрашать. Ну, ребят этих. Вдруг да кого чужого заметили? А может, и ту девчонку видели». «Кстати, личность ее установили». «Ну-ну». Дорожкин азартно потер руки. «Рекетова Татьяна?» «Она самая». Максим отрывисто кивнул и завернул недоеденные пироги в газетку, чтобы утром доесть. «Рекетова Татьяна Алексеевна, 16 лет, учащаяся школы номер 2, бывшая уже. Документы после экзаменов забрала». Да, в школе, честно говоря, задней ногой перекрестились. Училась она так себе, частенько прогуливала. «Постой, постой», — замахал руками участковый. «Я же эту семейку знаю. Рекетова Нинель, мать, и сожитель ее покойный. Те еще пропойцы. Нинель, правда, бывает держится, и месяца два не пьет. А потом сорвется и туши свет. Вот их с утра и проведаю. А потом в Погорелец. Хочешь со мной? Конечно. Я с Игнатом поговорю, отпустит. Вдвоем-то мы там быстро сладим. Черт, забыл, у тебя же отцепной после смены. И что? Слушай, а что, завтра стажер твой на работу явится? Начальник что-то такое намекал. Удивленно моргнув, Дорожкин хлопнул себя по коленкам. «Да ладно! Неужто прислали, наконец?» «И еще Женька Колесникова к нам на практику», — вспомнив, сообщил Макс. Участковый покривил губы. «Так, может, она этот самый стажер и есть?» «Ну, про которого тебе начальник намекал». «А ведь может быть», — задумчиво протянул Мезенцев. «Как же я не подумал». «О, голова, два уха! Кстати, Варфоломеич про убитую ничего больше не сказал?» «Сказал, а как же!» Убрав пироги в стол, Максим сплеснул руками. «Телефонограмму прислал, а завтра официальное заключение будет. Не девственно, но и не беременно. Полового контакта не было, в крови слабые следы алкоголя». «Винишко, значит, пили», — покивал Дорожкин. «А потом что-то пошло не так». «Хм, странно. Почему не отдалась? Не девочка ведь?» «Может, не понравился?» «Может. Ха, он ее вином поил, а она отворот-поворот. Вот и осатанел собака». «Ясно все. На почве внезапно возникших неприязненных отношений». Макс озабоченно скривился и, подойдя к окну, прикрыл форточку. От комаров. «Ну ладно, в угаре случайно убил. А звезду зачем вырезал?» «Так, может, и вправду, из бывших. Фашист, полицай. Отсидел свое, вышел. Да я всех таких наших проверю. А вот ежели вдруг залетный какой, тогда беда». Покачав головой, участковый вновь подставил кружку. «А плесни-ка еще чайку. И пироги ты зря убрал». Утром Женя Колесникова оделась соответственно новой своей работе. Вернее, практике. Темная юбка вполне приличной длины, скромная серенькая блузочка, правда, поясок все тот же черный лаковый, и та же сумочка, и лодочки. Ну, не широкий же белый пояс надевать, купленный в Риге. Это только под мини. Заплетать волосы девушка, подумав, не стала. Эдак останется еще только сиротский платочек поверху повязать, уж слишком. Расчесалась, чуть подвела глаза и подкрасила ресницы. Ну и губы слегка тронула новой польской помадой. Помаду эту Женька, отстояв солидную очередь, случайно купила в магазине на Невском. Взяла сразу несколько штук, хоть и дорого, на подарки. Матушке вот и вчера отдала лучшей подружке Катьке, бывшей Мезенцевой, а ныне уж почти год как Дорожкиной. Хорошо вчера так погуляли, славно, но болтались всласть. Все последние новости обсудили, даже то страшное убийство с вырезанной звездой, про которое Женьку так и подмывало спросить вот уже прямо сейчас в кабинете в Рио начальника отделения. Правда, девушка сдерживалась. Все ж таки не в детский сад на практику пришла. Понимание иметь надо. «Так вот, Евгения, тебе, так сказать, наставник». Спрятав усмешку, Ревякин указал на только что вошедшего Макса. «Прошу любить и жаловать. Ну и ты, Максим, практикантку нашу не обижай. Чего улыбаешься? Вижу, догадался уже, что за стажера я тебе вчера обещал». «Да уж, догадался», — усмехнулся Максим. «Тоже мне бином Ньютона». Начальник шутливо погрозил пальцем. «Ну ты это, не умничай и не маячь в дверях. Что за привычка такая? Садись уже». «Дорожкин тебя просил в помощь». «Угу», — косясь на Женьку, поспешно закивал молодой человек. «У нас там наметки кое-какие есть по убийству». Вот эту фразу Максим постарался произнести не то чтобы уж очень солидно, но со значением и с некоторой обыденностью и даже с небольшим цинизмом. Чтоб Колесникова, практикантка, так сказать, понимала, что они тут не шутки шутят, а страшные преступления раскрывают, ничуть не хуже, чем Шерлок Холмс или Эркюль Пуаро. Что ж, впечатление Макс произвел, это было видно. Тем более и Дорожкин уже появился, заглянул в кабинет. «Разрешите?» «Да, вот именно так, к начальству, на «вы». Хоть коллеги и были знакомы уже много лет и даже дружили, но при посторонних как-то было принято соблюдать субординацию». А Женька еще не была совсем уж своей. Говоришь, Макс тебе в помощь? А вот начальство могло позволить себе и на «ты». И в этом тоже никакого моветона не было. Ну да, Макса, хорошо бы. Участковый присел на стол. Вдвоем-то мы быстро управились бы. Все равно нынче с матерью убитой глухо. Пьяна как пень. Похоже, не понимает, что дочку убили. Или наоборот, как раз дошло до нее уже. «Что ж, ежели товарищ младший оперативный уполномоченный не возражает...» Склонив голову, начальник искоса посмотрел на Мезенцева. «В конце концов, это его законный отцепной, и никто не имеет права...» «Оперативный уполномоченный не возражает», — быстренько вставил Макс. «И даже более того, ну, тогда поезжайте». Игнат махнул рукой. «По возвращении жду с подробным докладом». «Да, Макс, притащи сюда живенько материал по музыкальному делу. Веду практикантку в курс дела». «А, сейчас». Оба, Дорожкин и Мезенцев, вышли, и начальник с тоской посмотрел им вслед. Как бы ему сейчас хотелось бросить душный кабинет и поехать с ребятами, заняться, наконец, настоящим делом, а не отчетами, докладами, сводками и всем таким прочим, без чего немыслимо понятие «руководство». Скорей бы уж Дормидонтыч из отпуска вернулся. «Ну вот, Женя, так сказать, первый твой материал». «Ничего, что он, а ты? Даже лучше. Ну и славненько». Развязав папку, Ревякин хитро прищурился и вытащил оттуда две маленькие грамм-пластинки, записанные на целлулоидной пленке. «Посмотри внимательно, ну и скажи, что думаешь». «Да тут и думать нечего», — повертев пластинки в руках, практикантка пожала плечами. «Это вот, с приклеенной снизу открыткой, официальный продукт, так сказать, звуковое письмо. Записано в ателье, по утвержденным расценкам». «Вон тут и адрес указан». «Все верно, все так», — довольно потер руки Ревякин. «Это же», — девушка подняла другую пластинку, — «так называемая запись на костях, на старом рентгеновском снимке. Их обычно на помойку выбрасывают, сейчас на таких, наверное, не пишут уже. Короче, самопал. На этом пока все». «Почему пока?» — искренне удивился Игнат. «Потому что я еще не слышала, что там записано». «Что ж, логично. Молодец, девочка. Может, и будет из нее какой толк». «А ты, Женя, возьми домой, да послушай. Может, еще какие мысли в голову придут?» Широко улыбнувшись, начальник снова стал серьезным. «А теперь о сути дела. Все ты правильно заметила. Одна пластинка — официальный продукт, другая — самоделка. И те, и другие на специальном аппарате нарезают, и самоделок-то в последнее время появилось у нас как-то слишком много. И тут одно из двух. Либо это в каком-то ателье гонят левак на их же оборудовании, но, так сказать, в свободное от основной работы время. Либо приобрели специально для записи аппарат. Понимаешь, к чему клоню?» «К диспозиции статьи 153 Уголовного кодекса РСФСР», почти без задержки отрапортовала Женька. «Частно-предпринимательская деятельность и коммерческое посредничество. Так кажется. Еще спекуляция может вылезти. Статья 154. «Молодец, Женя!» — с искренним уважением похвалил Ревякин. «Вижу, вижу, не зря на юрфаке хлеб ешь». «Ну уж», — девушка опустила глаза, застеснялась. «Так вот», — между тем продолжал начальник, — «кодекс у тебя дома есть?» «В общежитии есть, но могу взять в библиотеке». «Вот, возьми мой». «Сиди теперь думай, кто эти пластинки пишет, как именно распространяет, через кого, за какую сумму. Немного вопросов?» «Да нет», — Женька неожиданно улыбнулась. «Но тут, да, подумать надо». «Вот-вот. А то ведь некоторые всерьез полагают, что уголовный розыск — это стрельба до засады. А вот нет, головой работать нужно в первую очередь. Так что думай, Женя, думай. Утром мне все соображения свои доложишь. Поняла?» «Поняла, Игнат Степанович, доложу». «Итак, кого ищем?» Бросив мотоцикл на окраине деревни, участковый посмотрел на Мезенцева. «Так мальчишек же?» — усмехнулся тот. «Хозяев плота». «Ха, мальчишек. Иные девчонки в ребячьих делах ничуть не хуже мальчишек участвуют. Ну, кто бы спорил». Сам же говорил бабуля. Бабуля указала на возраст, но не на половую принадлежность, — наставительно сказал Дорожкин. Ох, и любил он поучить Шурина. Пусть тот и опер, да ведь молодо зелено. Ничего, сам такой же был. А девчонка, если на рыбалку, она в платье пойдет? Штаны какие-нибудь наденет или треники? Вот. Так что на мальчишках одних не зацикливайся. Удачи. И тебе. Новый Погорелец представлял собой типичную советскую деревню с добротными избами, вытянувшуюся вдоль старой грунтовки Озерск-Тянск. Лет 5 назад, после объединения районов и лишения Озерска статуса райцентра, дорогу реконструировала Тянская ДРСУ. Сработали на совесть. Асфальт, правда, не положили. Обещали в следующей пятилетке, но ямы и все неровности засыпали и отгрейдировали. Так что даже рейсовые автобусы проносились ласточками. Конечно, кому позволял мотор. 155-е ЗИСы до сих пор ходили и такие. Так сильно не разгонялись, а скромненько скрипели километров под 60. Да, самое главное, дорогу во многих местах выпрямили, засыпав болотины и овраги. Так что проходившая через Новый Погорелец дорога, ранее проезжая, быстро превратилась в обычное сельское поле, заросшее травой и кустарником. Около кустов паслись местные козы. «Да уж, не Рио-де-Жанейро», — посмотрев на козу, вспомнил когда-то прочитанную книжку «Золотой теленок» Максим. «Зато тихо, и никакой транспорт зря не ездит. Однако не маленькая деревня, домов 40». Глянув на зашедшего в первую же попавшуюся избу напарника, Мезенцев ухмыльнулся. Он-то все ж не участковый, а опер, и шататься по всем домам вовсе не собирался. Эдак тут и до ночи провозишься. Внимательно осмотревшись по сторонам, молодой человек в задумчивости взъерошил волосы на затылке. И где тут всякая шпана-то собирается? Огороды уже наверняка пропололи, воды принесли. Это уж их с утра заставляли. Нечего в постели валяться, чай не городские лодыри. Скорее всего, на автобусной остановке. Сложенный из бетонных блоков остановочный павильон напоминал знаменитую испанскую пещеру Альтамира, где были обнаружены рисунки древних людей. Здесь рисунки тоже имелись, правда, не древних людей, а вполне даже современных, но тоже в чем-то первобытных. Рисовали углем, вон и кострич на платформе. Церковь с куполами, Пушкин, очень, кстати, похож. Еще какое-то лысоголовое чудище. А, вот же, подписано. Фантомас. Неплохой, между прочим, фильм, веселый. Дальше половой член. Еще один, почему-то с крылышками. Интересно, почему. Надписи. Кроме матерных, еще и «The Beatles». Надо же. Катька Тюлькова дура. Катька плюс Петька, любовь до гроба. Дураки оба. А вот лодка под парусом, точнее говоря, плот. Он и подписан, Кон-Тики, ага. На плоту нарисована девчонка в платье и с косами. Стрелочкой указана Катька. Похоже, ясно, кто в здешней гоп-компании главный. А прав оказался Дорожкин-то. Однако на остановке-то собираются вечером, а до вечера-то еще ого-го. Ну-ка, что это там? Невдалеке от магазинчика местного сельпо как раз отъехала скрипучая телега, запряженная пегой лошадкой. Правил лошадью седобородый дед в застиранной до белизны гимнастерке и синих диагоналевых галифе. К таким штанам требовались бы еще и сапоги, однако сапог не было, а были надетые на босу ногу сандалии, голову же покрывала серая засаленная кипченочка. «Митрич, смотри, недолго там!» — напутствовала с крыльца сельпо объемистая продавщица в сером халате со значком «Отличник советской торговли» на лацкане. «И главное, накладные, как в прошлый раз, не забудь!» «Да уж не забуду!» «И пиво в ларьке не пей с алкоголиками! Как товар привезешь, я тебе сама бутылочку поставлю, адмиралтейского!» «Ой, Тихоновна, хорош ты человек!» «Поезжай уже, да постарайся к обеду!» Хлопнув дверью, продавщица скрылась в магазинчике. «День добрый!» Легко нагнав телегу, лошадка-то была вовсе не рысак. Мезенцев широко улыбнулся и тут же продолжил, не давая деду и рот открыть. «Тюлькову Катю где мне найти? А то взяла в библиотеке книжки, а вернуть забыла. А сроки-то, между прочим, прошли». «Катьку-то?» — дед подозрительно посмотрел на Макса. «А ты кто, мил человек, будешь?» «Так это, из отдела культуры». «А документ какой есть? Покаж». Однако же лажа не прокатила. Дедок-то оказался боевым, на кривой кобыле не объедешь. «Покаж, говорю, не то живо сейчас сдам участковому. Вон, а, мотоцикл-то видал?» «Что ж, верно. Лучше было бы сразу удостоверение показать. Ну, уж как вышло». «Так я же с ним, с участковым-то и приехал. С Игорем Яковлевичем. А вы тут меня за шпиона какого-то приняли. Обидно». «И впрямь обидно. Опером Максим работал меньше года. Не во всех деревнях его еще знали, особенно в таких вот глухих. Другое дело участковый». «Обидно ему». Услыхав про Дорожкина, возница сменил гнев на милость. «Понимаю». «Так и ты пойми. Тут же у нас убийство. Слыхал, верно?» «Да уж слыхал», — не стал отнекиваться Макс. «Вообще-то, хорошо бы опросить здесь всех, а не только детей. Впрочем, по всем сельсоветам указания разосланы насчет подозрительных чужаков. Вот и результат налицо». «Дед ведь не просто так прицепился. Бдительный оказался, товарищ». «Вон, а, Тюлькиных изба, третья с краю». Бросив вожжи, дедок указал рукою. «Вот спасибо», — смахнув упавшую на лоб челку, искренне поблагодарил Мезенцев. «Только Катьки там нет», — вдруг огорошил дед. «Что, в город уехала?» «Не, на сенокос со всеми ушла, козерку. Ничего сказать, девка-то работящая, хоть шальная. До обеда покосы, потом там и купаются, ну, вся ребятня. Только вечером в деревню вернется». «А озерко какое?» «Так светлое! Какое-то еще озерко-то есть!» Простившись с дедом, Максим побежал к мотоциклу. Дорожкин как раз выходил из соседней избы, сверкая тремя лейтенантскими звездочками на погонах, и вид у него был крайне разочарованный. «Игорь, на минуточку. Я тут про девчонку одну узнал». «Катю Тюлькову», — хохотнул участковый. «Что смотришь? Доложили уже. Кто тут заводила?» «Сейчас смотаемся к светлому, взрослых опрашивать толку нет. Видали б, кого давно сказали б». «Так, а подростки-то что молчат?» «Если кого видали?» «Подростков тоже спрашивали, больших. А про мелких могли и не вспомнить. Играются день-деньской, бегают, еще на покосе помогают. Где уж тут вспомнить?» «Вдумчиво надо поговорить, самим». Вот с этим Мезенцев полностью был согласен. «Вот, смотри». Старший лейтенант вытащил из полевой сумки подробную карту, трехверстовку. «Вот дорога, вот железка, вот станция». «От станции до Светлого, если на машине, крюк надо делать по шоссе, километров 7. «И мы так поедем, больше никак. А если пешком или, скажем, на велике, на мопеде, на мотоцикле, там по козьей тропе напрямик. Всего выходит километра 4 с гаком». «Светлое озеро красивейшее, пляжи песчаные, чистейшая водичка, рыбалка там замечательная. И главное, ни слепней, ни оводов. Вот почему-то так, представляешь?» «Да уж знаю. Озерские туда по шоссе добираются, а из Тянска пригородный поезд ходит, подкидыш, два раза в день, утром и вечером. Когда паровоз, когда дизель. Смекаешь?» «То есть наш убийца мог девочку на пляже подцепить, на Светлом озере? И видеть их там могло множество народу. А вот это не факт. Мало на Светлом укромных местечек? Что, в детстве там голышом не купался?» «Да как-то не пришлось. А я купался, потому знаю». Сдвинув на затылок фуражку, Дорожкин вновь принялся водить пальцем по карте. «Далее, смотри. Вот, вдоль реки тропинка на станцию. Как раз мимо заброшенной деревни проходит. Старый погорелец». «Очень удобно по пути туда девочку завести, если на Светлом у него не вышло или вдруг захотелось еще с нею побаловаться». «Исп там заброшенных полно, милуйтесь на здоровье. А ребята, если где-то там плот держали, то случайно могли кого-то и увидеть. Мы туда тоже заедем, только позже. Сначала на Светлое. На покос этот. Давай, садись уже». Затрещал двигатель. Покос нашли быстро. Отыскали и Катьку Тюлькову, худенькую большеглазую девочку 11,5 лет. Светлые косички с голубенькими шелковыми ленточками. Короткое цветастое платьице, разбитые коленки и свежая царапина на левой щеке. По всему, видать, боевая девчонка. Поначалу Катерина стеснялась, ну а потом разговорилась и рассуждала вполне разумно, по-взрослому. «Про чужих, что ищут, я знаю. На речке у старого погорельца мы никого не видели. Там мимо по тропе много народу ходит, на него внимания давно не обращаем. А Кон-Тики наш жалко. Озерские, наверное, угнали. Сволочи, больше некому. Они на озеро на великах ездят. Как раз по тропе». «Значит, никого подозрительного не видела?» «Не. А Таню Рекетову случайно не знаешь? Из второй школы?» — на всякий случай спросил Максим. Катя неожиданно обрадовалась. «Ой, так и я там учусь, в 5-м Б теперь». А Таня в 8-м училась. «Ну, старшеклассниц я плохо знаю», — протянула девчонка. «Наша-то школа большая, 505 человек. Не то что в первой, там всего-то 400. Таня, говорите, из 8-го?» «Вообще-то я тут какую-то девчонку видела, на Светлом из нашей школы, как раз старшеклассницу. Там на озере местечко есть, мы там всегда... Вот и хотели, а она там уже темненькая такая, в самодельном купальнике, загореть уже успела». «Это?» — Мезенцев вытащил из кармана переснятую фотографию убитой. «Она?» — глянув, кивнула девочка и закусила губу. «Это что же, выходит ее? «Ну да». Опер посмотрел прямо в глаза Катерине. «Ты, пожалуйста, не болтай, дело такое». «А точно она?» — переспросил Дорожкин. «Ты ничего не путаешь?» «Да нет, не путаю. Ее еще в прошлом учебном году на пионерском сборе разбирали, на дружинном. За плохую учебу и за прогулы. Так она стояла, плакала. Я запомнила, это мой первый сбор был». «Значит, не путаешь. Хорошо». Участковый почесал подбородок. «А она один раз на Светлом была? Или, может быть, чаще?» «Да нет, не один. Раз три точно». «Одна загорала? Или еще с кем-то?» — внес свою лепту в разговор Максим. Девочка наморщила лоб. «Да вроде бы одна». «А как она на озеро добиралась? На велосипеде?» «Нет, велосипед я не заметила. Так тут многие на автобусе ездят. У поворота на Погорелец выходят, там сразу к речке и по тропе. Там 4 км. Далековато. Зато идти приятно». «Да, она еще книжку читала на пляже». «И что за книга?» «Мопассан», — без запинки выпалила девчонка. «Мопассан?» Сотрудники милиции удивленно переглянулись. «Точно?» «Да точно!» — покраснела девчушка. «Я сама как-то читала, у Верки, сестры старшей, взяла. Так папенька заметил, обещал ремня дать. Говорит, рано еще такие книжки читать. Одни постельные баталии. А мне интересно, ведь про любовь». «Так говоришь, одна была?» — снова переспросил Макс. «Точно одна, или ты внимания не обращала?» «Да нет, на пляже-то одна сидела с книжкой. А потом, может, с кем-то и шла». Девчонка неожиданно ахнула. «Точно! Мы как-то уходили, и она... И парень один рядом с ней шел. Или не рядом, а с ней. Да меня тогда Петька отвлек, вот и не запомнила». «Так, Катерина», — со всей серьезностью промолвил Дорожкин. «Давай-ка попытайся вспомнить во всех подробностях. Слишком уж многое от памяти твоей зависит». «Да я понимаю». Глядя на задумавшуюся девочку, Мезенцев попытался помочь. «Он слева от Тани шел или справа? Или вообще позади?» «Нет, не позади. Слева, кажется. Да, точно слева. И знаете, там ручей пересохший. Так он вперед забежал и руку протянул, чтобы помочь перепрыгнуть. И тогда я внимания не обратила, потому что этот дурачок, Петька. А сейчас вспомнила». «Так...» Участковый отвлекся от протокола и передернул плечами, словно озяб. Да и Макс тоже проявил нетерпение. «А выглядел он как? Опознать сможешь?» «Опознать нет», — задумчиво отозвалась Катя. «А выглядел парень как парень, ну, не молодой, старый». «Старый? Ну, 20 или 30 уже. В штанах спортивных, в майке и с рюкзаком. Лицо? Обычное такое лицо, овальное или круглое. Не, бороды и усов не было. Волосы темные, нет, рыжеватые. Да не помню точно. Рост вровень с Таней. О, прическа была. Прическа? Ну, волосатик такой, Подбетлов. Подбетлов. Откуда про них-то знает? Теперь ясно, кто на остановке написал. Ну, хотя бы приблизительный портрет, хоть что-то. Впрочем, не факт, что это был убийца, но знакомый точно. Спасибо тебе, Катя. Дорожкин протянул девочке полевую сумку-планшет с положенным сверху протоколом допроса. Напиши, с моих слов записано верно, мною прочитано. Распишись. Ты на покосе с кем? С дядь Колей, тетей Ликой и с бабушкой. Родители, значит, в городе. Ну-ка, бабушку позови. Вообще-то бабушка тоже не опекун и не родитель. Да и ладно, если что, Пенкин потом передопросит с соблюдением всех формальностей. А плотик ваш, кстати, на речке стоит, недалеко от станции, там на мели. Девчонка обернулась на полпути, едва не споткнулась. Правда? О, я сейчас Петьку позову, сбегаем, пригоним. Вот же здорово! Нам бы и с Петькой поговорить. Вдруг он что-то вспомнит. Петька оказался плотненьким, круглоголовым пацаном лет 12. Голым по пояс, в длинных, натянутых выше пупа штанах и в белые, видавшие виды, панамки. Но парень серьезный, сразу вспомнил кое-что. Заявил, что уже видел того волосатика или похожего на него. И даже перебросился с ним парой слов. Среднего роста, плечистый, кепка на глаза надвинута. С рюкзаком. В зеленой брезентовой куртке и кедах. «Тот, не знаю, но подозрительный», — пояснил пацан. «Правда, это в конце мая было. Ну, когда вдруг жара наступила. Я его у станции встретил. Как раз паровоз из Тянска пришел. Суббота была, кажется, народу много. Так он меня окликнул, спросил, как лучше пройти к Светлому. Я и показал, по тропе нужно идти. А он говорит, что охотник и рыбак. Да про места безлюдные спрашивал. На Светлом. Охотиться, говорит, буду. Уточек стрелять да рыбку ловить. А ни ружья при нем, ни удочки. Один рюкзак. Вот я и говорю, подозрительный». «А на того, что с Таней был похож?» «Да не знаю. Прическа похожа». «Ой, я еще мотор мотоцикла слышал», — припомнил мальчишка. «Перед тем, как у нас плот пропал. Утром так, раненько, часиков в 6, у старого погорельца. Я корову в стадо отводил». «Что за мотоцикл?» «Я не видел, слышал только. Там же деревья, кусты, короче, заросли». «Так может, это мопед был?» — уточнил Дорожкин. «Нет, не мопед». Пацан упрямо покачал головой. «Ни ЗИФ, и ни Рига, и ни тяжелый мотоцикл, ни Урал. По звуку Ковровец или Восход, или Минск. Что-то такое легкое. Я почему знаю, у Кольки брат старшего Восход. А до того был Ковровец, а у отца Иж Юпитер с коляской. Ну, мы пойдем. А то пока дойдем, пока плот пригоним». «Да-да, идите». Отпустив ребят, участковый задумчиво посмотрел на коллегу. «А туристик-то и впрямь подозрительный. Ишь ты, безлюдные места искал, на уточек поохотиться. А ведь не сезон. Что же это за охотник такой, сезонов охоты не знает? А ты, я вижу, знаешь». «Да уж знаю», — заводя мотоцикл, неожиданно расхохотался Дорожкин. «Поскольку сие входит в мои обязанности. Вообще, знаешь, сколько обязанностей участкового? Больше сотни. Особенно в маленьком отделении. И охота, и ружья, и профилактика, и пьянь всякая. Несовершеннолетние еще. Ой, отчет уже пора по ним писать, совсем запамятовал. Игнат сказал, еще пару ставок участковых в главке выбивать будет. Да одну бы дали. Потому он и просит две. Да, хорошо бы тебе помощник, обещали же прислать». Дорожкин покусал губы. «Знаешь, я вот думаю, есть такая помощь, которой бы и не надо. Вот с убийством этим, если за неделю никого не найдем, столько народу сюда понаедет, из Тянска, из Главка. Толку от таких помогальщиков. Только убийцу спугнут да помешают спокойной работе». «Странно, что еще не приехали», — понимающе хмыкнул Максим. «Хотя Игнат со дня на день ждет, проговорился». «Ладно, поехали. Слушай, давай ребят к станции подвезем». Участковый кивнул на бредущие по пыльной тропке фигурки. «Заодно про мотоцикл поспрашаем. Ну и следы еще разок поглядим. А потом уж в старый погорелец. Бензина хватит, ничего что крюк. Ребят завезли, конечно, те были рады. Нашлись возле речки и мотоциклетные следы, по большей части принадлежащие милицейскому Уралу. Впрочем, хватало и иных. А дежурный по станции — сухонький старичок в куцом пиджачке с орденскими планками и железнодорожной фуражке. Вспомнила мотоцикл, что увидел возле станции в пятницу вечером, 21 июня, как раз во время предполагаемого сокрытия трупа. «Салатового цвета, ковровец. Или светло-голубой, или не ковровец, восход, они ж похожи». Приметил старик и мотоциклиста. Молодой, в брезентовой куртке и кедах. «Такой, знаете, волосатик. Раньше бы сказали стиляга». «А сейчас уж и не знаю, как». Записав показания дежурного, коллеги наскоро перекусили прихваченными из дому пирогами и бутербродами и покатили в старый погорелец. Ярко светило солнце. Тянулся по сторонам бурый смешанный лес, сменяемый березовыми рощицами и совхозными полями. Вкусно пахло смородиной, свежескошенным сеном и горячей сосновой смолой. От колес мотоцикла поднималась вверх желто-серая дорожная пыль. Трясясь по ухабам, Мезенцев думал об убитой, Тане Рекетовой. Значит, не такая уж она была и оторва в свете новых открывшихся обстоятельств. Когда разбирали на сборе, плакала, совесть есть, и Мопассана читала про любовь. Видать, хотелось романтических отношений. Далеконько забралась, однако. Что, в Озерске искупаться позагорать негде? Три озера, речка на любой вкус. Да вот то-то и оно, что негде. Озерск — городок маленький, сверстники все друг друга знают. Да и стеснялась, наверное, девушка, раз уж совесть была. Купальник своего самодельного стеснялась, матери пьяницы, бедности, да и вообще репутации двоечницы и прогульщицы. В Озерске-то все про это прекрасно знали, а вот тянские жители... Тянские-то в основном на светлые приезжали. Вот и Таня туда. «Эх, Татьяна, Татьяна, не любовь ты нашла, не отношения романтические, а лютую гибель». Ну да, скорее всего, так оно и было. С доводами Шурина Дорожкин согласился без всяких споров. Да и что тут было спорить? Ведь правда и есть. Зачем еще девчонке на дальнее озеро ездить? Тащиться на рейсовом пазике по пыльной грунтовке? Затем еще пешком переться. Вот это ты, Максим, прав. Романтическая натура была. И какой же ее гад. Сейчас на почту заскочим, приметы нашим передадим. Ага. Сообщив дежурку о вновь открывшихся обстоятельствах, коллеги оставили мотоцикл у почты и дальше пошли пешком. В старый погорелец на мотоцикле с коляской было не проехать. Не хлынул бы ливень. Максим с опаской покосился на сизую тучу, вставшую за рекой. «Да далеко еще. Брезентовая куртка, рюкзак, мотоцикл-ковровец». Про себя проговаривал приметы Дорожкин. «Наверное, так ему лучше думалось». «Или восход», — добавил Макс. «Или восход». Участковый, соглашаясь, кивнул. «Салатового цвета. Это типа между зеленым и голубым. Скорее, просто светло-голубой». Не знаешь ты, в какие цвета ковровец красят. Был у меня ковровец. Знаю. Катька писала, когда в армии служил. Усядусь, говорит, в седло, как курица на жердочку, и трясусь. Не знаю, до клуба доедем или нет. Ну, это она преувеличила. Пару раз только и ломался. О, пришли, кажется. Громыхнуло. Где-то за речкой вспыхнула, плеснула молния. За деревьями показались покосившиеся избы с зияющими прорехами крышами, крытыми серой дранкой и черными провалами окон. Кое-где окна были заколочены, а в некоторых еще оставались и стекла, правда, таких было мало. Оконное стекло в деревнях — ценность немалая. «Ну и где тут?» — Максим озадаченно покрутил головой. «Так от околицы и начнем», — усмехнулся Дорожкин. «Ты по той стороне, я по этой». Распределиться по сторонам не вышло. Деревня-то была старая и строилась не вдоль дороги, а как кому хотелось. А хотелось всем окнами на юг поймать редкое солнышко. «Вот ведь жили раньше люди», — негромко промолвил Максим. «Казалось бы, дорогу сделайте, допустите автобус. Люди бы и жили бы, детишки в школу ездили. В Венгрии я такого не видел». «Так какая Венгрия, какой союз?» Хохотнув, участковый погрозил пальцем. «Ты, Макс, с такими мыслями того? Поосторожней, а то как бы чего». «Ой, не старые времена», — отмахнулся молодой человек. «Сейчас про деревню и писатели пишут. Вон, Федор Абрамов. Распутин еще». «Времена-то не старые», — участковый покачал головой. «А люди-то кое-где с тех времен и остались. Вон, я как-то в клубе с Катериной под Элвиса Пресли потанцевал. Что-то медленное было. Так потом 5 доносов. 3 по месту службы и 2 в комсомольскую организацию. Хорошо еще все 5 анонимные рассматривать не стали. Вот, видишь? Рассматривать не стали, а на вид поставили и устные замечания объявили». В этот момент заброшенную деревню озарила яркая вспышка молнии. Снова громыхнуло, на этот раз близко-близко, так что заложило уши. И тотчас же хлынул ливень. «Давай-ка, вон в ту избу!» — на бегу прокричал Мезенцев. «Сейчас! Коляску брезентом накрою!» Хоть и недалеко было до ближайшей избы, а вымокли оба насквозь. «Вот это дождище!» — стряхнув с волос крупные капли, участковый выглянул из избы. «Да уж, вряд ли мы теперь тут хоть какие-то следы сыщем. Сами виноваты, надо было...» «Ничего, все равно все посмотрим», — утешил коллегу Максим. «Такой дождь обычно ненадолго. Вон, видишь, прорехи?» «Да где ж? Да вон!» Долго ли, коротко ли, а ливень кончился резко, так же, как и начался. Так, моросило еще чуток, да падали с веток капли. А где-то за дальним лесом ворочался, словно медведь в берлоге, гром. Ворчал что-то недовольно. «Ну что, пошли смотреть!» Сбросив туфли, все равно мокрые, Максим пошел босиком, внимательно оглядывая избы, а особенно тропки. «А здесь кто-то недавно был», — сказал напарник. «Вон у покоса трава примята». «Так...» Бутылочные осколки светло-зеленого цвета, обрывок этикетки. Уже почти не разобрать. Этикетка какой-то ловино. В и Е на синем фоне. А дальше, похоже, окончание. Л. Ли. Что это за вино такое? Да мало ли кто его тут пил. Так-то ну так. Но на всякий случай надо узнать. Аккуратно, спрятав обрывок этикетки в полевую сумку, участковый вскинул глаза. «Ты что там так долго-то?» «Так тоже нашел кое-что. Не лаптем, щи хлебаем». Голос Максима был таким интригующим, что участковый немедленно подошел ближе. «Ну, что там, показывай». «А вот». Максим держал двумя пальцами мокрый женский носочек, приятного светло-голубого цвета. «Я вот подумал, а вдруг ее? Тогда платье бы поискать и все прочее». Платье поискали, облазили все кусты и избы, однако же зря. «Ну и что, носок?» — обиженно промолвил Дорожкин. «Как и вино, мало ли чей. А ты приметы вспомни». «Ну да, мать убитой говорила про голубые носочки. Так таких носков у каждой девчонки по 10 пар. Впрочем, на всякий случай следователю доложим. Курочка по зернышку клюет. А вот это уж точно». В ярко-синем, свежевымытом недавнем ливнем небе вновь засверкало солнышко. Можно было возвращаться. В новом погорельце коллеги зашли в сельпо. Дородная продавщица за прилавком заметно нервничала и поглядывала на часы. Та самая, со значком «Отличник советской торговли». Увидев вошедших, ахнула. «Ой, Игорь Яковлевич, мокрые-то вы какие, небось под дождь попали?» «Под дождь». «Вот и Митрич тоже, видать, еще с утра за товаром послан. Теперь до вечера не дождешься». «Ничего, приедет». Поправив вымокшую фуражку, участковый вытащил из сумки обрывок этикетки. «Тамара Федоровна, не подскажешь, что за вино?» «Рокоцители, одесского разлива», — едва взглянув на этикетку, выдала продавщица. Мезенцев не сдержал восхищения. «Ничего себе! А с чего вы это? Да видно же, надпись все по-украински». «Лов вино. Это укр голов вино. Ве — столовье. А Л и И — украинская РКЦТЛИ есть. Светлая такая этикетка. Одесский винтрест». «Ну ты, Федоровна, прям Шерлок Холмс. — уважительно промолвил Дорожкин. «Вот ведь глаз алмаз». «Да какой там Холмс, Игорь Яковлевич, скажешь тоже». Продавщица засмеялась, видно было, похвала пришлась ей по душе. «Просто именно такое вино с неделю назад на складе в Озерске было. Ну, согласно артикулу. Я Митрича послала, так опоздал же. Озерские магазины вино и разобрали. ОРС продуктовый и виноводочный «Заря». А что?» 2.30 цена. Дороговат, конечно, но вино легкое, женщины любят. Они в основном и берут». «Значит, только в Озерске продавалось?» — уточнил участковый. Тамара Федоровна уперла руки в бока. «Ну почему? Галя со станции ящик урвала. Буфет у них там, с наценкой. Летом народу хватает». «На станции. Это на Погорельцах? А где же еще?» «Так за выходные все ракоцителии продали». «Я так понимаю, в буфете только в розлив?» — подал голос Максим. Продавщица взглянула на него с подозрением. «Это сотрудник наш», — поспешно пояснил Дорожкин, — «из уголовного розыска». «Вопросы задает как ОБХСС». Тамара Федоровна рассмеялась и вновь глянула на часы. «Да где же этот чертов дед?» Часики у нее были хорошие, «Заря», плоские, золотые. «В розлив-то в розлив», — глянув в окно, продолжила продавщица. «Однако ж сами знаете, если хорошо попросить, буфетчица-то какая разница? Наоборот, товар быстрее уйдет». «Так-так, буфетчица, значит». Пошевелив губами, участковый задумчиво посмотрел в потолок. «Что-то она нам не рассказала, а, Максим?» «Нет, не рассказывала. Впрочем, я же ее конкретно и не спрашивал». «Придется спросить». «Ну, спасибо, Тамара Федоровна, удачного дня». Через 20 минут коллеги вновь подъезжали к станции, встретив по пути телегу с дедом и ящиками, товаром. Дорожкин не поленился, притормозил. «Эй, дорогой товарищ, тебя там Федоровна заждалась уже». «Ничего, товарищ участковый, уж теперь-то я мигом, так?» Возница был веселенький, видать, успел уже выпить. «Мигом он. Давай-давай, поезжай». Станционная буфетчица Галя, худосочная блондинка лет 30, как раз закрывала буфет, торопясь на рейсовый автобус. А потому на милиционеров глянула хмуро. «Чего вам, товарищ участковый уполномоченный? Только быстрее». «Нам только спросить». «Ракоцители, одесская, было?» Дорожкин сразу взял быка за рога. «Было. На выходных разошлось». «Бутылку кому продавала?» Округлив глаза, буфетчица раздраженно фыркнула. «Да вы что, нам так не положено, только в розлив». «Галя, мы ж не по линии ОБХСС», — вкрадчиво промолвил участковый. «Мы по убийству работаем. Понимаешь, любая мелочь сейчас важна». «Да я вот товарищу рассказывала уже». Буфетчица кивнула на Макса. «Галина! Ты не думай, мы никому ничего не скажем». «Угу, Игорь Яковлевич, никому. А то и не знаю. Как в прошлый раз и будет. Определение суда и... наказать продавца, допустившего Галя». «Девчонку убили. Ей жить бы да жить. Звезду на теле вырезали». Негромко напомнил Мезенцев. «И гад этот, убийца, тут где-то был. Ходил, словно дикий зверь, добычу высматривал». «Тьфу!» — Галина махнула рукой. «Чего уж, девочку жалко. Ну, три бутылочки еще в пятницу продала, очень уж просили. Один веселый такой дядечка лет 40, одет прилично, светлые полотняные брюки, импортная рубашка такая голубенькая, с белой полосой, шляпа. Второй стиляга, турист с рюкзачком. Третий упитанный такой товарищ, весь потный. Да там целая компания». «Галя, о втором туристе подробнее». Настороженно попросил участковый. «Как выглядел, во что одет, приметы?» «Ой, да я помню, что ли. Знаете, сколько тут после дизеля народу?» Возмущенно пожав плечами, буфетчица все же попыталась вспомнить. «Ну, такой молодой, лет 30. Рост среднего, даже, может, чуть пониже. Плечистый такой, крепенький. Лица не помню. Обычное такое, лицо круглое. Да, потлатый. Говорю ж, стиляга». «Волосы какого цвета?» «Темные, но не брюнет. Шатен или темно-русый. Бородка, усы, щетина?» «Нет, ничего такого. Одет хорошо, все новое. Зеленая брезентовая куртка. Рюкзак совсем новенький. Только что не скрипит. Синие спортивные штаны, хорошие, дорогие. Олимпийка тоже синяя, на металлической молнии. На ногах кеды китайские, синие с белым, два мяча. Больше ничего особенного не помню. Молодец, Галя. Дорожкин довольно потер руки. Вот ведь что значит торговый работник. Даже про кеды вспомнила, два мяча. Так я же раньше в промтоварном работала. Он, значит, на пригородном поезде приехал, осторожно уточнил Максим. Ну да, думаю, так. Только это, припозднился малость. Тут и Дорожкин подключился. А на мотоцикле не мог? Не знаю, мотоцикла не видела, хотя слышала. Да, под окнами на улице тарахтел.